Гарольду Пайперу было 36, на 9 лет больше, чем его жене. Он был красив, с некоторыми оговорками. Глаза слишком близко посажены, а лицо казалось вырезанным из дерева, когда застывало. Реакция на историю с Гэдни была типичной для него. Он сообщил Эвелин, что считает обсуждение закрытым и не намерен ни упрекать ее, ни упоминать об этом в дальнейшем, полагая при том, что делает ей одолжение, а она этого не ценит. Все же, как большинство мужчин, кичащихся своими широкими взглядами, он был чрезвычайно узколоб. В этот вечер он поздоровался с Эвелин с подчеркнутой доброжелательностью. «Тебе стоит поторопиться и переодеться, Гарольд», — сказала она с нетерпением. «Мы идем к Бронсонам». Он кивнул. «Это не займет много времени, дорогая», — бросил он, направляясь в библиотеку. Сердце Эвелин громко стучало. «Гарольд», — начала она с легкой дрожью в голосе и пошла следом. Он зажигал сигарету. «Тебе стоит поторопиться, Гарольд», — закончила она, стоя в дверях. «Почему?» В его голосе слышалось легкое раздражение. «Ты сама еще не одета, Эви?» Он вытянулся в мягком кресле и развернул газету. С замиранием сердца Эвелин поняла, что это затянется как минимум минут на 10, а Гэдни стоял, не шевелясь, в соседней комнате. Что, если Гарольд пойдет туда, чтобы выпить воды из графина, прежде чем подняться наверх? Может предотвратить такой поворот событий, принеся ему графин и стакан. Она содрогнулась от мысли, что как-либо привлечет его внимание к столовой, но нельзя допустить, чтобы он сам пошел туда. В тот же момент Гарольд встал и, отбросив газету, подошел к ней. «Эви, милая», — сказал он, наклоняясь, чтобы обнять ее, «я надеюсь, ты не вспоминаешь о вчерашнем вечере?» Она прижалась к нему, дрожа. «Знаю», — продолжил он, — «это была всего лишь легкомысленная дружба с твоей стороны. Мы все делаем ошибки». Эвелин почти не слушала его. Она думала, может, достаточно прижаться к нему посильнее и увлечь на второй этаж. Собралась было изобразить дурноту и вынудить его отнести ее наверх, но поняла, что он положит ее на диван и вернется за виски.